Она такая приличная, образованная, Рудик, танцуя. Больше не раскачивайтесь, Люба. Как важно для женщины, когда похвалят. Ругать — это плохой способ. Женщин нужно хвалить, Рудик. Тесней, прижимайтесь. Люба вдруг освободилась, смущенная, покрасневшая. Не хочу больше, мне жарко. Рудик. Действительно жарко. Люба Григорию Захаровичу. Можно гитару? Гырзах. Возьми, возьми, Душка. Хинин. Тихо Рудику. Вы совсем размякли. Что вы делаете? Рудик. Как она разгорячилась. Смотрите на нее. Хинин. Где же билет? Рудик. Сейчас будет. Оставьте меня. Люба запела под гитару. Глядишь и не видишь, и встречи не ждешь, и мимо веселый идешь. Уж лучше из сердца, из глаз бы долой тебя, недогадливый мой. Белая ночь коротка-коротка, да не с кем ее коротать. Пой мне, гитара, о счастье, пока заря не устанет пылать. Что счастье? Его не догнать, не купить, когда не дано нам любить. Так что же ты медлишь, рассвет золотой, над жизнью моей молодой? Белая ночь коротка-коротка, да не с кем ее коротать. Пой мне, гитара, о счастье, пока заря не устанет пылать. Во время пения появляется незамеченным Алеша. Сойдя с лестницы, останавливается потрясенный. Люба опустила гитару. Гырзах. Ай-яй-яй, будь здорова, милая девушка, хорошо поешь. Рудик. Что надо? Хинин. Очень неплохо. Марго сквозь слезы. Над жизнью моей молодой. Алеша. Это вы для них пели, Люба? Алеша! Стремительно поднимается. Алеша. А я-то осел. Думаю, уж не случилось ли с вами несчастье? Разыскал, наконец, в кабинетиках. Эх вы, слабенькая, докатились. Люба, почти задыхаясь. Алеша, милый, минуточку, минуточку, выслушайте меня. Алеша. Да тут все яснее ясного. Только ваша поспешность не совсем понятна. И выбор этих физиономий. Рудик. Ну-ну-ну, вы тоже потише. Хинин. Собственно, на каком основании врываетесь в наше общество? Мы и разговаривать с вами не хотим. Алеша побагровел, засучивает рукава. Хотите драться? Ладно. Рудик. Пошли прочь отсюда. Хинин. Да позовите, Григорий Захарович, милицию. Люба. Не нужно, не нужно. Алеша, дорогой, Алеша, милый. Гырзах. Становится между Алешей и остальными. «Ну ты ударишь, ну тебя ударить, ну что хорошего? Ты думаешь, девушка что-нибудь плохое делала? Она кушала, вино немножко пила, пела чудно. Ай-яй, как она пела чудно! Ты, ищак, ты сейчас сердитый, тебе лучше уйти. Ты потом придешь, я тебя завтра угощу». Алеша, опуская рукава. «Это верно, тут нужно уйти как можно скорее». Люба ему вслед. «Алеша, я пойду с вами!» «Алеша, нам не по дороге, товарищ!» Ушел. Люба опустилась на стул. Рудик. «Каков хулиган!» Хинин. «Возмутительно, а еще студент!» Рудик. «Вот она, современная молодежь!» Марго. «Вот так всю жизнь. Начнут, начнут прилично, кончается мордобоем!» Люба Григорию Захаровичу. «Сколько я вам должна?» Рудик, подскакивая. «Мы вас просто не отпускаем!» Хинин. «Необходимо встряхнуться. Еще бутылку вина!» Люба. «Мне грустно. Не сердитесь на меня. Вы такие хорошие. Марго останется, я пойду. Отпустите меня!» Рудик. «В память неизгладимого впечатления этого вечера не откажите мне!» Вынимает из галстука булавку. «Мелочь!» «Правда, это настоящий жемчуг, но в сравнении с наслаждением, которое вы мне доставили, это нуль». Хинин. «Как артист, я настаиваю, чтобы вы приняли булавку. Я сам получаю подарки». Люба равнодушно. «Спасибо». Вкалывает булавку. Рудик. «Но это не все, Любовь Александровна. Вы должны мне дать какой-нибудь пустячок». Люба. «Пожалуйста, только у меня ничего нет». Хинин. «Носовой платок, шпильку, тесемочку». Рудик. «Может быть, это глупо, но я суеверен, как все деловые люди. Я хочу иметь кусочек вашего счастья. Дайте мне этот ваш билет. Виноват, виноват. Вы отдали его управдому. Я верну этому дураку его стоимость. Правда, смешно, солидный человек и суеверен, как деревенская баба. Хинин, хлопая его по плечу. «Чудак, Рудик!» «Рудик, меня в детстве мамка уронила!» Марго, которая сидела пригорюнясь. «Чтобы не было никакого скандала, отдайте, чего просят. Я знаю, начнут добром, кончается, полголовы волос нет». Люба, рассматривая билет. «Как странно. Все разговоры сегодня непременно оканчиваются этим билетом. Что в нем такого? Серия А». Грзах, подходя. «А номер какой у билета?» Рудик отталкивает его. «Что вам нужно? Что вам нужно?» Грзах. «Да ничего не нужно!» — щелкает языком.